Глава 8. Из квартиры его родителей мы вышли все вместе. Родители Иосифа и его сын уехали на одной машине, а мы, помахав им на прощание, остались вдвоем. Это было странно. Я видела этого мужчину и его семью в первый раз в жизни, но у меня было такое ощущение, что они все моя большая и дружная семья. Семья, которой у меня никогда не было. Меня абсолютно не смущала Сара и ее покровительственные нотки в обращении с сыном. Да, он взрослый мужчина и имеет уже своего сына. Но так ведь и она мать, а значит, переживает за него и желает ему счастья. Я так называемый отказник. От меня родная мать отказалась еще в роддоме. Меня никто и никогда не любил так, как любила Сара своего сына и внука. Обо мне вот никто и никогда не переживал, если только Карина. Хотя после своего возвращения из-за океана она стала другой. Что-то в ней изменилось, и не в лучшую сторону. У Карины в той далекой и чужой стране случилась несчастная любовь. Она поехала туда через агентство. Ей повезло, ее устроили работать в дом к одинокому американцу, нашему соотечественнику, кстати. «Ничего эти американки не понимают в мужиках, веришь? Ничего! Особенно в наших», — откровенничала Карина. «Своя клиника у мужика, дом шикарный, с бассейном, между прочим. Сам мужик не жмот». «И одинокий?» «Вот, теперь ты меня понимаешь? В том-то и дело. Милка, видела бы ты этого мужика. Подтянутая фигура, улыбка, как у голливудских актеров. Вежливый до зубовного скрежета», — хохотала Карина. «Не пристает он к тебе?» «Нет, здесь с этим строго». «Так может, он того? По мальчикам?» — предположила я вариант. «Тоже нет», — заявила Карина уверенно. «Откуда такая уверенность, Карин? Может, он тщательно скрывает свои предпочтения в выборе половых партнеров?» «Ой, нет, здесь этого не стесняются», — отмахнулась Карина. «Я бы даже сказала, чуть ли не бравирует этим, веришь?» «Совсем с ума посходили». «И не говори». «Тогда почему он одинокий?» «Ну, был одинокий, станет женатый», — уверенно заявила мне в один из наших с ней разговоров по видеосвязи подруга. «Карина, я сейчас правильно тебя поняла?» «Правильно, милка, правильно», — подруга самодовольно рассмеялась и продолжила. «Ну, не проявляет он инициативу сам, хоть ты тресни. Я уж перед ним и так, и этак. Но я же вижу, что я ему понравилась. Глазами сверкает, но руками не трогает. Ой, прости, хозяин приехал. Все, целую». И уже через неделю Карина, сверкая довольной улыбкой, рассказывала. «Можешь меня поздравить, подружка. У нас все случилось». «Карина, ну ты даешь», — выдохнула я. «Я бы так точно не смогла». «Вот поэтому ты и сидишь там, с копейки на копейку перебиваешься, а я здесь, в шикарном доме с бассейном, с круглогодичным летом, свежевыжатыми соками и новыми сережками». Подруга потянулась довольной кошкой и подергала себя замочку уха, привлекая мое внимание к обновке. «Правда, мне пришлось все взять в свои руки. Но результат того стоил, поверь». А потом, спустя буквально еще месяц, подруга сообщила, что они переезжают в новый дом, и у нее, как у хозяйки, теперь будет своя прислуга. Потом Карина перестала звонить по видеосвязи, сославшись на то, что в новом доме плохой сигнал. Наши с ней разговоры оставались регулярными, но более короткими. Карина с каждым месяцем становилась все более злой и какой-то дерганой, что ли. На все мои вопросы о том, что происходит, она отмахивалась и говорила, что все ерунда. Обычная притирка между двумя влюбленными. А потом она приехала внезапно, свалившись, как снег на голову. Просто позвонила в дверь моей квартиры и ввалилась со своим огромным чемоданом. Объявила. «Все, я вернулась. Пустишь пожить, пока я с жильцами в своей квартире решаю вопрос?» Конечно, я ее пустила. Карина расторгла контракт с жильцами буквально за 3 дня, выставив их из квартиры, несмотря на то, что у ребят, кому она ее сдавала на длительный срок, вот-вот должен был родиться ребенок. И вот пока подруга жила у меня эти 3 дня, она мне и рассказала правду о том, почему не звонила по видеосвязи. «Понимаешь, Милка, он садист. Любит садомаза в сексе. Я и сама не люблю все эти розовые облака, сюси-пуси, ты же знаешь. Но то, как нравится заниматься сексом ему, это трэш. В первый раз это интересно, даже заводит. А потом ты ходишь в закрытой одежде, а твоим постоянным кремом становится тот, что от синяков». Карина, выселив жильцов, уехала жить к себе и занялась, как она сама говорила, релаксом и восстановлением себя и своей души. Не знаю, как там обстояли дела с ее душой, но теплые дружеские отношения и полное взаимопонимание ушли из нашего общения. Я все чаще стала замечать, что она любое мое действие критикует. Любое. Что бы я ни сделала, все было не так. Я не так одеваюсь, в ее понимании слишком просто. Не так ищу работу, плохо преподношу себя. И да, не с теми мужчинами я знакомлюсь. Александр, по вине которого на мне сейчас висит многотысячный кредит, тому пример. А еще Карина всячески уходила от того, чем она теперь, вернувшись в страну, зарабатывает. Бросила коротко, в своей ставшей уже привычной манере, чтобы уколоть меня. «Фриланс. Милка, ты не поймешь. Забей. Потом, когда дорастешь до моего уровня самоуважения и самооценки, порекомендую тебя своему начальству. Сама же потом и обучу всему». Что не так было с моей самооценкой и самоуважением, я так и не поняла. А после сегодняшнего вечера уже и не хотела этого понимать. Я сегодня, окунувшись во всю эту кутерьму с трудоустройством на новую работу и с последующим обедом, или скорее больше ужином в тесном семейном кругу, купалась в их взаимной любви и уважении. Да-да, купалась. Даже гиперопека Сары мне нравилась. «Деточка, попробуй вот этот салатик». И мне на тарелку уже накладывали горку салата. А уж Иосиф с его любовью к своему сыну и уважительным отношением к своим родителям был вне конкуренции. «Папа, как прошел ваш с мамой день?» «Иосиф, ты же видишь, как...» Отец усмехнулся и кивнул на стол, заставленный едой. «Ты же знаешь свою неугомонную мать. Пока не приготовят 10 блюд, не успокоится». «Мама, отец прав. Куда ты наготовила столько еды? Разве ты ждала кого-то еще?» «Лёва, Ша, что ты меня пытаешься тут сказать? Я должна была накормить эту славную девочку. Человек — первый газ в нашем доме. И что бы она подумала обо мне, как о хозяйке? А вдруг бы ей не понравилась моя стряпня?» И тут же, обращаясь ко мне: «Деточка, не слушай этих поцев. Кушай. Так приятно смотреть на то, как люди кушают». И последующее наше расставание с родителями: «Детка, гада была с тобой познакомиться. Ты ведь разрешишь называть тебя Мила? Очень красивое имя у тебя». «Разрешу. Рада была с вами познакомиться, мама Сара». «Умница, что не стала ломаться и согласилась именно так меня называть». «И вот сейчас...» «Людмила, прошу». Иосиф распахнул передо мной переднюю дверцу и сделал приглашающий жест. Я села на переднее сиденье и, пока Иосиф обходил машину, пристегнулась. «Простите за суматошный день еще раз. Давайте и правда съездим в парк, а? Я понимаю, что это наглость с моей стороны, но мы ведь еще не говорили о ваших обязанностях. Жара спала, пройдемся, подышим, выгуляем все, что в нас впихнула моя мама за обедом. Она это умеет, я знаю. А потом я отвезу вас домой, как и обещал». «Иосиф, ваша мама очень вкусно готовит. Я так вкусно не умею, к сожалению, и с удовольствием бы потом у нее взяла пару рецептов. Так что уплетала я все на добровольной основе». Мужчина рассмеялся. «Так я могу передать маме от вас комплимент ее кулинарным шедеврам?» «О да, не просто комплимент, а полное восхищение. И да, давайте совместим приятное с полезным. Сколько у нас есть времени до того, как вам надо вернуться домой к сыну?» Услышав вопрос, Иосиф посмотрел на меня долгим внимательным взглядом без тени улыбки. Он рассматривал меня так, будто увидел раритетную диковину. «Ох, да зачем же он так на меня смотрит?» Я поняла, что краснею, а он, решив меня окончательно смутить, проговорил. «Мила, вы удивительная девушка. Мама прекрасно уложит Майкла спать, искупав его перед сном. Она души во внуке не чает. А теперь, когда мой сын снова заговорил, готова пылинки с него сдувать». Услышав это, а точнее одно единственное слово «снова», я напрочь забыла все свое смущение. «Снова? Иосиф, простите, но я не понимаю». «Мила, верите, я сам ничего не понимаю. Но обещаю, что все вам расскажу. При условии, что вы согласитесь со мной пройтись». Я рассмеялась и тут же услышала. «Это ваше «да»? Едем в парк?» «Да, едем в парк», —